Глава 13. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура-4. Сектор департамента по исследованиям. Здание посольства креатов. «Дим, ты как?» — слышу я обращенный ко мне вопрос. «Понимаю», — спрашивает меня Арош. При этом озабоченный с каким-то непонятным сочувствием старается заглянуть мне в лицо. Из-за его спины вижу выглядывающую Силицию. Она тоже переживает. Дальше в углу стоит хмурая Делая. Ее чувств разобрать не могу, но и она на меня смотрит, как на вернувшуюся с того света человека. Хотя, по сути, это так и есть. Но не с того света, это уж точно. Очень надеюсь на то, что там будет чуточку спокойнее. Из того, что я сам сейчас вижу, следует вывод. Я нахожусь тут не так долго, если Делая еще не ушла. Иначе все равно бы разошлись. Остался бы только ответственный медперсонал. Ну и не так мало. Лица больно что у всех сосредоточены и растерянные. Видимо, я действительно сильно напугал их. Вернее, не я, а то, что со мной произошло. Но вот объяснять ничего не хочется, но что-то сказать им нужно. И поэтому отвечаю я самый простой и нейтральный из того, что можно сказать. «Нормально», — говорю я, и сам не узнаю своего голоса, от него веет каменным спокойствием и непоколебимой уверенностью в себе и своих силах. Сейчас действительно уже все в полном порядке. Это добавляю я уже несколько тише, однако в этот раз пытаюсь убедить не только их, но и себя. Ведь все и правда закончено. Оглядываюсь. Нужно собираться, я еще не опоздал. У меня час. Время я чувствую, как и раньше. Ведь теперь, где бы я ни оказался, всегда буду ощущать его плавный, размеренный ход. Мой скин Кира лежит в шкафу, ее я тоже прекрасно чувствую. Уже даже получил первый отчет о проделанной за 6 часов моего отсутствия работе. Все остальные мои вещи находятся там же, значит и мне нужно туда. Однако меня отвлекает вопрос Цинапи. «Ты знаешь, что с тобой произошло?» — пытается выпытать у меня пожилой адмирал. «Да», — все так же спокойно отвечаю я. И начинаю выбираться из медицинского бокса. Других вопросов он почему-то больше не задает, или понимает, что я ничего не отвечу, или решает, что сложно спорить с каменной и бесчувственной статуей. И, судя по его несколько странному взгляду, он придерживается именно второй версии. Кивнув ему и поняв, что вопросов больше не будет, я, наконец, выбрался из медкомплекса. Правда, как оказалось, я так привык быть практически все время обнаженным, что даже не подумал о том, как это может смутить девушек. Драгониту было на это глубоко плевать, а остальным в том мире, где я застрял на несколько десятков тысяч лет, вообще было все равно, одет я или нет. У них были совершенно иные цели. Хотя, если судить по времени этого мира, то для девушек и Ароши все произошло относительно недавно, всего несколько часов назад. Не то, что для меня. А потому я вновь слышу. «Дикарь». Правда, голос Силицы в этот раз звучит как-то не очень уверенно, да и вечной приставки «тупой» теперь нет. Зато уже ее лицо, по крайней мере, не кажется мне таким исполненным скорби. Оно даже начинает оживать на глазах. Тем более потом, вздохнув и улыбнувшись, я все это вижу краем глаза в отражении шкафчика. Даже с какой-то затаенной радостью в голосе девушка тихо добавляет. «Хоть в этом ты не изменился», и совершенно искренне заканчивает. «Я очень рада этому». «Спасибо». Не впопад отвечаю я ей и начинаю одеваться. Тело быстро привыкает к новой коже. Именно так и никак иначе теперь воспринимается мною любая одежда или броня, она становится моей родной кожей, совершенно не стесняя в движениях и никак не влияя на мои дальнейшие действия. Будь это простые льняные штаны, с которых я и начинал свой путь. Металлические латы, которые мне пришлось носить достаточно долго, когда я путешествовал по миру до Арга. Или сверхнадежный космический скафандр повышенного уровня защиты, с которыми я тоже успел неплохо познакомиться. Так что теперь в любом облачении я чувствовал себя комфортно, ведь и это способствует выживаемости. Надеваю бронекуртку, задумчиво смотрю на свои бластеры и ударники. Теперь они вроде как и не нужны, но глупо отрицать их полезность. Этой прописной истине мир Дарга очень уж крепко научил меня. Поэтому я рассовываю оружие в полагающееся каждому стволу место. Радуюсь хорошему десантному ножу с наипростейшей структурой, как одно из самых надежных вещей в своем арсенале. Он оказался для меня самым желанным подарком в куче моего старого барахла. Подумав об арсенале, неожиданно на память приходит давно забытый в сейфе пистоль. Я знаком с ним, встречал подобное оружие, и потому несколько удивился, вспомнив о том, что каким-то образом он оказался тут и сейчас. Однако, посмотрев на лежащий у медицинского бокса кристалл, благодаря которому я и попал в мир вечной смерти, решил, если уж один предмет смог появиться здесь, то почему это не мог сделать еще какой-то другой артефакт? Например, мой пистоль. Нужно его взять с собой, решаю я. Это тоже оружие очень надежное, хотя его надежность обусловлена не его общей простотой, а повышенной защищенностью его метрической матрицы. Кто его сделал, я не знаю. Но вот как с ним обращаться и что он умеет, я прекрасно осведомлен. Можно сказать, испытал все прелести работы с ним на собственной шкуре. Я должен идти. Обращаясь к присутствующим, произношу я и направляюсь к выходу из помещения. Постой. Все-таки останавливает меня Цинапи перед тем, как я успел покинуть медицинский кабинет. Я не знаю, что с тобой произошло, но ты должен это знать. И, помолчав, он продолжает. Сейчас в твоем теле совершенно не осталось имплантатов и любого другого нейрооборудования. После активации базы древних оно просто исчезло из твоего тела. Не вытеснилось или там растворилось, как это иногда случается с некоторыми расами, а просто исчезло, испарилось, будто его и не было никогда. И поэтому ты ничего не сможешь сделать на станции. Теперь этот мир стал действительно не для тебя. Второй подобной нейросети у меня нет. Я знаю об этом. Говорю я ему в ответ и впервые улыбаюсь с того момента, как очнулся. Только вы сильно ошибаетесь, но все равно спасибо. И я направился дальше. Правда, сделав еще два шага, я сам почему-то останавливаюсь, оборачиваюсь к ним и говорю. И еще, киваю на теперь уже совершенно бесполезный кристалл. Это не база древних. Это кое-что гораздо худшее и опасное. Что? Тихо спрашивает у меня Силиция. Дверь в мир смерти. И я выхожу из их кабинета, так и ощущая на себе их изумленные взгляды. «Вы слышали его?» – удивленно спрашивает у адмирала и своей подруги девушка. Делай была шокирована и поражена тем, что сказал этот парень, тем, что она увидела тут. «Ведь девочка говорила что-то похожее, и она была уверена, что начнется самостоятельно, а до этого мы никак не сможем ему помочь». И она посмотрела в глаза Цинапи. «Вы что, не хотите узнать, что произошло с ним на самом деле? Вы позволите ему уйти просто так?» Тот как-то равнодушно пожал плечами и спокойно ответил. «Девочка, у каждого свои тайны. Иногда лучше, чтобы они так и оставались тайными». А потом обвел рукой вокруг и добавил. «Это исследовательский департамент. Поверь, он хранит и гораздо более страшные секреты, о которых не следует знать остальным». «Один?» И он взглянул на закрывшуюся за молодым парнем с глазами, в которых плескалась вечность, дверь. «Один и так был сплошной загадкой. Теперь этих тайн у него стало всего лишь на одну больше». И он посмотрел на все так же пораженно смотрящую на него девушку из департамента по снабжению. «Вот так мы и живем». Та медленно кивнула в ответ. И вдруг, даже не ожидая этого вопроса от самой себя, спросила. «Вы не будете против, если я попрошу перевода в ваш департамент?» Тот задумчиво смотрел ее, а потом перевел свой взгляд на ее подругу. «Что скажешь, Силиция?» И кивнул головой в направлении второй девушки. «Она очень хороший экономист и логист, но сейчас вы в департаменте, Делая застряла как менеджер по распространению неликвидов». «Экономист и логист, говоришь?» И Арош еще раз осмотрел девушку. «Хорошо, завтра с утра ждем тебя с прошением о переводе в кабинете у директора департамента по исследованиям. С вашим руководством я договорюсь. Но, как понимаю, тебе часть функций все равно придется совмещать. Слишком специфическая у тебя до этого была работа». «Я согласна», — даже не раздумывая кивнул Делая. «Тогда ждем тебя завтра». И профессор Цинапи, бывший адмирал флота, не прощаясь, покинул помещение по проведению нейрооперации. Девушки же остались. Никто, как это было понятно, из них пока уходить не собирался. Они немного постояли в молчании, а потом Делая, все-таки набравшись смелости, спросила. «А у вас с этим Димом точно ничего нет?» Силиция сначала не поняла, о чем идет речь, но потом усмехнулась и ответила. «Ты даже не понимаешь, во что хочешь ввязаться, подруга». И еще раз насмешливо посмотрела в немного покрасневшее лицо второй девушки. Она прекрасно помнила, как много очень уж специфичных подарков сделал этот, ставший еще более непонятным чел за ужином. В этой ситуации отпадал единственный кандидат, эта маленькая девочка, которая называла Дима отцом. И только в этом теперь Силиция была уверена. Как-то неудивительно, но даже про себя она в последние часы такого же сказать не могла. Слишком много тайн крутилось вокруг этого Хумана. Слишком много тайн крутилось вокруг этого Хумана. Слишком сильно он привлекал, чтобы не обратить на него внимания. «Силиция», — решила задать еще один вопрос ее подруга, но теперь она уже спрашивала о другом. «А часто у вас происходит такое?» И Делая как-то неопределенно махнула рукой. Второй девушке не потребовалось давать никаких пояснений, чтобы понять, о чем сейчас спрашивает у нее подруга. Она немного подумала, а потом ответила. «Знаешь, если честно, то до последнего времени подобное происходило не очень часто. Если быть точнее, то до определенного момента вообще ничего подобного на моей памяти не случалось». «Да, а когда все началось, что тогда произошло?» — заинтересовалась Делая. Бывшая ледяная ведьма невольно улыбнулась, вспоминая что-то. «Да свалился на нашу голову один слишком уж странный чел», — усмехнувшись, ответила Силиция. А сама поняла, что и она хотела бы, чтобы этот самый непонятный странный чел и ей сделал некий подарок. Но она бы предпочла, чтобы он сделал это по законам той страны, где они родились. Если уж и соглашаться на то, чтобы связать свою жизнь с кем-то, то лучше, чтобы этот кто-то был им». И, как ответ на ее слова, подруга произнесла: «Ты говоришь о Диме?» «Для Селиции сейчас ответа на этот вопрос уже не требовалось, как на заданный устно, так и на произнесенный мысленно». «Да, он», — уверенно сказала она. Я даже не успел отойти от двери медкабинета на десяток шагов, как на меня налетел маленький вихрь. «Ты!» — начала стучать меня маленькими кулачками по груди Нея. «Как ты посмел бросить нас с Рычиком? Я как почувствовал открытие портала в мир смерти, сразу поняла, что это как-то связано с тобой». И девочка разрыдалась, прижавшись ко мне лицом. «Никогда, слышишь, никогда не оставляй нас больше», — сквозь слезы говорила она. «У нас кроме тебя никого нет, и мы не можем потерять тебя. Больше не делай так, иначе я...» И Нея опять разрыдалась. Я, если честно, даже не ожидал, что эта девочка, с которой я и знаком всего несколько дней, так сильно привязалась ко мне за это время. «Не плачь, маленькая, не буду. Я теперь никуда не пропаду». И я погладил ее по белокурой головке. «Все, я уже с вами». И только тут я понял, что она каким-то образом поняла, где я был, ну или примерно догадалась, что же там происходило. И поэтому я у нее поинтересовался. «Не, солнышко, а ты вообще откуда обо всем этом знаешь?» «Ну, я любила сказки, мне их мама очень часто рассказывала. А у нас есть легенда», — начала отвечать она, «что когда-то очень-очень давно среди нашего племени был один правитель, он был великим воином, но хотел стать воистину непобедимым. И тогда он решил обратиться к лучшему бойцу и убийце, что может только быть во вселенной, богу смерти. И тот принял его к себе в ученики. Но только с одним условием. Правитель во время обучения будет все время умирать. Тот согласился на это условие, и тогда бог открыл ему портал в свой мир, мир смерти, и повелитель прошел туда». На этом месте девочка замолчала. «Хм, интересно, очень любопытно. Слишком все похоже на правду». «И что, этот ваш повелитель стал лучшим воином? Мне действительно это было интересно. Ведь, насколько я понимал, Дарк учил меня совершенно другому. Не как быть лучшим воином, он вообще их ставил ниже плинтуса, а тому, как не умереть самому». Девочка какими-то очень уж серьезными глазами посмотрела на меня и ответила: «О нем больше никто и никогда не слышал. Он не вернулся из того мира». «Может быть. Все может быть», — я потрепал ее по голове. «Ну, я отвернулся, можешь не переживать. Да, кстати, а ты не знаешь, как звали того вашего победителя?» Это мне просто стало интересно из спортивного интереса, хотя, услышав ответ, я понял, что спрашивать нужно было о другом. «Ну», — уже достаточно спокойно произнесла Нея, «сказание называется «Легенда о Кире и боге смерти Даарге». Я удивленно посмотрел на девочку. «Ты знаешь, у меня есть подозрение, что в наставниках у нас с вашим этим Киром был один и тот же персонаж. Это несколько странно, ведь он сказал, что таких, как я, не встречал никогда, тогда как мы с вами достаточно похожи, по крайней мере, внешне. Да и портал вашему Киру открыл бог, я же туда угодил по своей глупости». «Нет, ты точно открыл портал, я это сразу почувствовала. И эманации смерти, веющие от него, тоже. А внешний вид?» И девочка улыбнулась. «Когда я вырасту, то покажу, как мы должны выглядеть на самом деле. Я не думаю, что Кир там находился в каком-то ином обличии, кроме нашей боевой ипостаси». «Прости, как-то сам не подумал об этом. Тогда все вполне возможно». Она мне кивнула, а потом, схватившись за руку, потянула куда-то. «Идем, я расскажу все Рычик, он будет в восторге. Он и так весь вечер ходит, как надутый котяра. Знакомое слово, у них тоже есть коты. А сейчас, когда узнает, что наш отец еще великий воин, то вообще будет вне себя». «Да, Нея, я хотел попросить тебя». Я внимательно посмотрел на нее. «Не рассказывать обо мне никому». «И даже Рычику?» — спросила она. «Ну, ему можно, только если он сможет сохранить эту тайну. В тебе почему-то я совершенно не сомневаюсь». Я заметил зардевшиеся щечки девочки. «Только вот ты немного ошиблась», — сказал я ей. «Я не стал великим воином. Это слишком пафосно и к тому же неправильно. Там меня обучили не этому». Она посмотрела на меня и удивленно уточнила. «А чему тогда?» «Умению выживать», — пожав плечами, усмехнулся я. «Всегда и везде». «А разве ты не одно и то же?» — переспросила она. «Поверь мне, нет». И я погладил ее по задумавшейся головке. «Ладно, ты бегай к брату, а я пойду. Есть у меня одно незаконченное на сегодня дело. По сути, только из-за него я во все это и влез». «А что за дело?» Сразу заинтересовалась эта маленькая любопытная кошечка. «Помочь одному хорошему человеку», — ответил я. Не знаю, почему Нея так решила, но, наверное, у них с детства на это нюх. «Она, похоже, тебе очень сильно нравится, если ты прошел через все это». Я подумал и честно ответил. «Да». Почему-то с Неей мне было очень легко говорить обо всем, даже не было желания ничего скрывать от нее, будто она и правда моя настоящая дочь. «Ты хочешь сделать ее своей самкой?» — спросила она, потом поправилась. «У вас это вроде по-другому называется. А, вот, своей женщиной. Она будет нашей мамой? Она хорошая? Ты нас познакомишь? Можно мне на нее посмотреть?» Сразу засыпала на меня кучу вопросов. «А тебе с ней хорошо? Ты живешь не здесь, я знаю, тебя поселили к ней?» Опешил я от такого напора. «Притормози немного. Да она меня прибьет при следующей встрече», — добавил немного растерянный я. «А, напортачил чего-то», — понятливо покивал Энея. «Рычи, когда с девочками напортачит, тоже всегда не знает, что делать дальше. А вот у нашего родного папы всегда все получалось. Он бы тебе подсказал, что делать. Рычик он всегда помогал. Ну а тут у Рычика еще нет подружки, но он такой, быстро найдет симпатичную самочку. Они к нему так и липнут». Меня поразило, как вполне спокойно и непосредственно эта, по сути, еще маленькая девочка рассуждала о вполне серьезных вещах. Тут девочка приостановила свой нескончаемый ливень вопросов, а потом посмотрела на меня. «А хочешь, я поговорю с ней? Заодно и посмотрю на нее. Может, она мне не понравится, а мнение дочери тебя обязательно должно волновать». Нея впервые прямо назвала себя моей дочерью. Но мне это даже понравилось. Наверное, в ней и правда было что-то такое, что заставляло принять ее в свою семью без разговора, будто она всегда и была ее неотъемлемой частью. «Я могу ей даже рассказать, на что ты пошел ради нее, хочешь?» «Нея», — серьезно сказал я, — «о том, что произошло, никто и никогда не должен знать, понимаешь? Никто, и особенно она». «Хорошо», — понятливо кивнула она, — «хотя это и глупо. Мне бы такое понравилось, но я еще маленькая, я знаю. Нужно подождать хотя бы лет 5, так Рычик говорит». «Ага», — кивнул я и усмехнулся, — «мечтайте больше, леди, 5 лет. Если ты сама назвалась моей дочкой, то и жить будешь по моим правилам, а в этом случае сидеть тебе дома еще как минимум 10 лет». «Так много?» — удивилась она. «Вполне нормально», — кивнул я, — «все как у обычных людей». И, улыбнувшись, потрепал ее по волосам, так всерьез она задумалась над моими словами. После этого уже серьезно посмотрел на нее. «Но если отбросить шутки в сторону, то я надеюсь, что мы поняли друг друга?» «Да», — также серьезно кивнула мне в ответ Нея. «Хорошо, тогда я пошел, а ты беги». И, потрепав ее по голове еще раз, я двинулся к направлению выхода из сектора, принадлежащего департаменту по исследованиям. Не знаю, что дало такой необычный эффект. Однако после разговора с этой маленькой непоседливой девочкой, которая сразу увидела во мне своего приемного отца и поделилась со мной бодрой и детской заразительной жизненной энергией, так исходящей от нее. Но только теперь я понял, что полностью оттаял от тех тысячелетий непрерывных смертей, которые мне пришлось испытать и пережить. Этот легкий и чуть ли не дурашливый разговор вернул меня к жизни, к настоящей жизни, той, от которой я, казалось бы, полностью отвык. «Спасибо тебе, солнышко», — мысленно поблагодарил я Нею. После этого я покинул сектор и, как-то даже особо не напрягаясь и забыв о том, что нейросети у меня вообще больше нет, дал команду Искину проложить кратчайший маршрут для одного пешехода от текущего места через свою квартиру на нижнем уровне до посольства креатов. И Кира, как и раньше, сразу выполнила мое распоряжение. Ну вот, я и добрался туда, куда должен был попасть. Посольство креатов. Стою напротив входа. И что я вижу? Да ничего. Или меня не ждут, или все сюрпризы поджидают меня внутри здания. Значит, мне туда. Вхожу. Тот самый креат, что передал мне сообщение, встречает у входа. Я знал, что ты придешь. Следуй за мной. И он направляется к большой двери, находящейся справа от лестницы. А чего я ожидал? Фанфары ковровой дорожки? Это раса воинов, и ведут себя они соответственно. Так бы поступил любой из них, и для них в этом нет ничего необычного. А то, что для любого другого жителя Содружества поединок с ними — это верная смерть, их не волнует. Бывает, везет и новичкам, правда, не в этом случае. Между тем креат, идущий рядом со мной, решил кое-что сказать. «Ренок», — и посмотрел на меня, он пояснил, — «это наш нынешний посол. Видимо, каким-то образом узнал о наших намерениях или просто заранее их предусмотрел. И потому сегодня тут собрались лучшие его бойцы. Те из них, кто по тем или иным причинам предан именно ему». «Хорошо, я понял», — кивнул я в ответ и уже от себя добавил. «Значит, легкой победы не будет», после чего усмехнулся. Креат удивленно взглянул на меня и сказал: «Ты надеешься победить?» Я посмотрел на него и серьезно ответил: «Главное я уже сделал, инако теперь в безопасности, остальное вторично», и пожал плечами. Тот даже с каким-то неожиданным одобрением взглянул на меня. «Ты рассуждаешь как истинный креат», кивнул он головой, а потом, будто рассуждая сам с собой, добавил: «Неудивительно, что она тебя выбрала». «Вы о чем?» — удивился я. «Забудь, это тебя только отвлечет». И он распахнул передо мной двери большого круглого зала. «Входи, ты уже для всех доказал, что достоин находиться и умереть тут». И он хлопнул одной из своих рук меня по плечу. Народу в зале набралось немало, но своих противников я выделил сразу. Отдельная обособленная группа креатов во главе с настоящим мерзавцем. Я даже представить себе не мог, что могу встретить такого среди этих воинов. Неудивительно, что он старался и гнобил инаку как мог. Гниль так расползалась от него во все стороны. Его судьба для меня предрешена. И к креатам эта тварь относилась примерно точно так же, как и я. Не зря у меня сразу возникла стойкая антипатия против этого ренока. Его метрическую матрицу я узнал сразу. Это было одно из тех существ, которые мы встретили в распределительном центре на планете. «Ну вот и те выход, на кого я подспудно искал и ждал», — подумал я, глядя на него. Не ожидал я, конечно, наткнуться на одного из них тут, но это даже лучше. Эти воины, так же, как и северяне, будут преданы мне и своему слову до смерти. По крайней мере, те, кто выживет после сегодняшней мясорубки. Она будет, можете не сомневаться в этом. «Перекройте выходы», — сказал я, обращаясь к тому креату, что меня привел. Он хотел что-то возразить, однако мне было не до беседы и пререканий. «Быстро!» — отдал я команду, выпустив ту смерть, что уже тысячелетия назад поселилась во мне. «Вы сами хотели, чтобы я стал вашим главой». И, глянув в его расширившиеся глаза, добавил. «Но не подумали узнать о том, о кого же вы хотите взамен этого?» И я указал настоящего в толпе своих прихлебателей посла. По-другому я их назвать не мог. Та же гниль, только в меньшей степени, после чего спокойно вышел в центр круга. Знакомое ощущение. Никакой магии, ни ускорения и прочего, только собственные внутренние способности. Но сейчас для меня это не имеет особого значения. Я давно прошел тот этап, когда напрямую зависел от этих внешних эффектов. «Чел, зря ты пришел», — ухмыльнувшись, произнес самый мерзкий. «Тут тебе не помогут ни твои имплантаты, ни нейросети, ничего. Это священный зал воинов. Тут можно сражаться только тем, что ты принес с собой, но ни твои бластеры, ни ударники не будут работать тут». И он как-то гадко хохотнул. «Пусть говорит, я жду другого. Мне нужна отмашка того креата, которому я дал команду о блокировке зала. И вот я, наконец, вижу ее». Он подошел к тому месту, где мы и расстались, и медленно закрыл глаза. «Мне их необходимо убить?» Спокойно спрашиваю я у стоящего ближе всех к арене пожилого креата и киваю в сторону отдельной группы, окружившей посла. Это единственное, что интересует меня сейчас. «Я — смерть. Я пришел сюда собрать свою жатву». «Да?» — пожимает плечами тот. «И убить можешь любым способом, которым у тебя это получится сделать». «Понял». И только после этого я посмотрел на будущих покойников. Видимо, что-то сильно изменилось в моем лице. Они разом схватились за свои клинки, но мне было все равно. Мне все равно, против скольких из них придется сражаться. Все равно, сколько у них рук и как они сильны. Смерти все равно, кого забирать в свои чертоги. Я и правда стал одним из учеников бога смерти, тем более сейчас. Под удивленные взгляды толпы достаю свой пистоль. «Ну не идиот», — говорит, насмехаясь посол, — «тут не работает никакая техника». «Выстрел. Смотря у кого», — спокойно отвечаю я, глядя на упавшее вниз тело. Не знаю, чего они от меня ожидали, но их бывший посол, вернее тот, кто им был, умер первым. Этот некто, я так и не разобрался, что они за существа, забыл и обратную сторону правила, которое действует в этом зале. Он и сам потерял тут все способности, кроме его умения изменять форму. Оно явно закреплено в их ментоинформационной матрице. Вот та основа, благодаря которой они выжили. А поэтому он не смог уклониться от моего выстрела. Еще два добивающих. Я хочу, чтобы они наконец увидели, кого пригрели на своей груди. И вот тело на полу конвульсивно дернулось и стало перетекать свою истинную форму. Мне нужно было, чтобы они увидели ту гниль, что поселилась у них. Изумление на лицах всех присутствующих. Посол очень удачно упал, представ на всеобщее обозрение. Это поразило и удивило многих. Но далеко не всех. Они знали о том, кем является их посол на самом деле. А значит, и они должны были умереть так, как были заодно с ним. А дальше я принялся за тех, в ком явно чувствовал ростки или семена той гнили, что поселил он в их душах. И было этих некогда хороших воинов гораздо больше, чем обещанные 11 поединков. Не зря я попросил перекрыть зал. Трусость и предательство, жажда жизни и угодничество – вот что поселилось в их сердцах вместо цельного куска стали, которым они и являлись для всего остального содружества. И им креаты должны были остаться в будущем. А поэтому я шел сейчас между них, добивая и уничтожая тех, кто наверняка знал, каким существом был посол. Это понял и тот креат, что встретил меня. Он даже с каким-то удовлетворением смотрел на проводимую мной чистку в их рядах. Не всем нравились те порядки, что тут установились. Далеко не всем. Но были и те, кто до конца следовал своей чести, традициям и преданности. Даже видя то, что тут произошло, они не хотели пересматривать свой взгляд на жизнь. Хоть и понимали, что ими уже давно правят далеко не те, за кого они себя выдают. А потому и глупые самураи мне тут не были нужны. Бездействие и шоры на глазах – это грех не меньше, чем все остальное. Они просто предпочитали не замечать происходящего и делать вид, что так и должно быть. Остановился я лишь тогда, когда понял, что тут остались только те, кто или был сразу за такую кровавую смену власти, или те, кто был чист передо мной и всеми остальными. «Мы в тебе не ошиблись», — сказал подошедший ко мне Криат. «Я Рук, глава совета кланов станции. Именно такая дикая необузданная кровь нам и была нужна». Я усмехнулся. «Вам бы мозги прочистить от той шелухи, что там у вас скопилось. Тогда было бы гораздо больше толка, да я бы вам в этом случае не потребовался». Рук кивнул на мои слова. «Да, и с этим мы согласны. Поэтому мы предложили занять освободившееся место именно тебе. Нам нужно, чтобы кто-то взглянул на нас свежим взглядом со стороны». А дальше была церемония вступления на новый пост и мое объяснение им, кем же являлся на самом деле их посол. Я честно признался в том, что встречал подобное существо всего однажды, и закончили мы с ним примерно как и сейчас. Удивили они меня последними новостями, когда оставшиеся буквально за пару минут полностью привели церемониальный зал в порядок. «Так как ты теперь с нами, то тебе нужно вступить в клан. По нашим законам, клан ты можешь выбрать совершенно любой, но, как оказалось, ты его уже выбрал». «Я выбрал? Чего ты не понимал? Когда это я успел?» «И мы сразу после того, как смогли восстановить связь с Содружеством, отправили запрос главе этого клана на твое вступление к ним. И что удивительно, правитель даже не возразил. Теперь осталось провести церемонию официального вступления, но дальше вам уже придется разбираться с нею самим». И этот странный Криат чему-то улыбнулся. «Только вот нужно дождаться представителя правящего клана, он уже подходит, пойду его встречу. А потом приступим». И Рук покинул зал, оставив меня с моими новыми подчиненными. «Не думал, что те так спокойно воспримут происходящее. Дикие времена, дикие нравы. Похоже, я сам прекрасно вписываюсь в их общество». «Убью!» — слышу я знакомый голос справа от себя. «Инака? Откуда она тут?» Так не хотелось втягивать ее во все это, но, похоже, она сама догадалась, где меня искать. «Леди Инака, мы нашли Дима», — доложил Криатке хуман-хакер из недавно нанятой ими команды системщиков. Остальные трое, девушка Пирка, тролль и еще один чел, контролировали сейчас другие мониторы. Их они решили привлечь к розыску Хумана, так как через систему слежения станции внутренней службы безопасности это было наиболее просто. Да и сама она не сидела без дела. Этот Тарков чел как сквозь землю провалился на долгих 6 часов непрерывного поиска. Сначала ребята нашли его погрузчик и обрадованно сообщили об этом Инаке. Тот как раз занимался расчисткой третьего уровня, где и должно было проходить строительство. Она уже собралась все высказать этому тупому дикарю-мусорщику, из-за исчезновения которого поднялась такая паника. Но каково же было их удивление, когда, не прибыв на место, погрузчик-то нашли, но работающий полностью в автономном режиме. Это поразило всех, особенно одного чела из новой команды. Ведь эта техника была в принципе не предназначена для такого способа управления ею. После этого они отследили весь путь погрузчика, но, как и предполагалось, он работал автономно, при этом даже корректируя свой маршрут в зависимости от перевозимого груза. Это вогнало их новых сотрудников в благоговейный ступор. На что достаточно прагматичный Крав просто заметил. «Это для вас невозможно, а Дим, скорее всего, просто не знает обо всем этом. И как это ни странно, у него все работает. Он вообще немного странный чел, чтобы стараться причесать его под общую гребенку». После этого они продолжили свои поиски. Но он так нигде не объявился. До этого самого момента. «И где он?» – спросила Крядка. «Он вышел на втором центральном уровне и направляется сейчас по главному бульвару. Даже особо не скрываясь, по-моему. Куда может идти, непонятно. Там слишком много различных организаций и заведений». «Я знаю, куда он идет», — тихо и мрачно произнесла девушка и, подхватив свои родовые клинки, закинула их за спину. «Тарков болван», — пробормотала она и вылетела из их наспех оборудованного офиса. Сейчас она со всех ног летела в свое посольство. Ведь именно туда, как догадалась девушка, и шел этот идиот. Этот герой решил вступиться за нее или договориться с этим упырем-послом. Но он не знает, что в этом случае никаких переговоров не будет. Да и она сделала большую глупость, когда в порыве мести передала информацию о Диме своему отцу, указав, что он один из кандидатов на ее руку. Даже больше, она написала, что и она сама согласна с этим выбором, осталось только получить одобрение отца и клана. И как назло, в этот самый момент местные связисты сумели пробить блокаду и настроили прямой канал связи с Содружеством, куда, соответственно, и улетела эта информация. И что там вздумает теперь ее отец, получив такое сообщение, она боялась даже представить. Но явно Дима не ожидает ничего хорошего. А сейчас этот идиот точно идет к нам. Ничего другого ей на ум просто не приходило. Спасти его не получалось, инако явно опаздывала и не менее чем на 40-50 минут. А Диму у них никто этого времени не даст. Чтобы попасть на нужный уровень, ей требовался преодолеть еще 4. Да и подъемник застрял и почему-то не ехал, ну или это ей так казалось, хотя на самом деле все работало как обычно. «Где он?» — повторно спросил девушку одного из системщиков, того, что был с ней на связи. «Вы были правы», — ответил парнишка-хакер. «Он только что вошел в ваше посольство». «Тарк!» — выругался обычно спокойный Энака и заскочила в открывшиеся двери подъемника. Ей не хватит времени. Поездка в 4 уровня длилась для нее как вечность. Она отсчитывала минуты и понимала, что катастрофически не успевает. Ей было больно и страшно признаваться в этом даже самой себе, но она не хотела терять Дима. Она боялась, что больше никогда не сможет услышать его ехидного голоса или не увидит этого нагловатого и всегда насмешливого взгляда. Однако кого это волнует у них? Он сам пришел, и там его ждет смерть. Или, быть точнее, то 11 смертей. Вот она бежит по центральной улице 2 уровня. Вот и вход в посольство. Что произошло? Резко останавливается у посольства Инака. У входа стоят главы малого совета кланов станции. Что они тут делают? Удивляется девушка. Вперед выходит один из них. «Здравствуй. Мы знали, что ты придешь, и потому не начинали ритуала посвящения без тебя». «О чем вы?» — споткнулась на месте Инака. «Ты единственный представитель правящего клана на станции, поэтому без тебя мы не могли начать ритуал принятия в клан нового члена». Инака в недоумении смотрел на них. «А при чем тут Дим? Неужели каким-то чудом его решили зачем-то принять в какой-то клан? Но зачем им нужна она, ведь ее присутствие требуется, и только если кто-то вступает в правящий клан. А таких сумасшедших на станции уж точно не должно быть». «Хотя...» — и она взглянула на вход в здание. «Один такой есть. Чего ждать от этого Хумана она даже представить не могла». И Инака вопросительно посмотрела на главу совета. Он осмотрел стоящих рядом с ним остальных членов совета и ответил. «Повелитель одобрил ваш брак с послом, и поэтому перед тем, как вы узаконите свои отношения, он должен вступить в ваш клан». «Какой посол, о чем они вообще говорят? А что тогда с Димом? Видимо, его судьба уже решена, и они списали его». Мысли метались в голове у девушки. Она вообще ничего не сообщала отцу об этом. Вернее, ничего не сообщала и после о том, что тут происходило. Она боялась опозориться. Или это он сам? И как отец решил закрыть эту тему, это было в его стиле. «Убью», — только произнесла Крятка. И даже не замечая насмешливые лица оставшихся на пороге членов совета кланов, влетела в зал. «Где он?» — спросила она у стоящего ближе всех от входа телохранителя. Тот, похоже, сразу понял, о ком идет речь, но почему-то указал не на 2-й этаж, где обычно предпочитал проводить время посол, а в сторону зала ритуальных поединков. «Там он?» Инака без дальнейших слов двинулся в указанном направлении. «Он убил ее Дима. Он посмел поднять руку на того, кого она... Она должна была оберегать. Даже сейчас Инака не хотела произносить никаких других слов. Посол должен поплатиться за все, и его ничто не сможет уберечь». Девушка вылетела в указанный зал и, уже не глядя на окружающих, прямо с порога заявила. «Убью!» «Ну вот, я же говорил вам, что надо начинать без нее. У нас с ней немного натянутые отношения». Инака медленно развернулась в направлении такого знакомого и вызывающего такие неоднозначные эмоции голоса. «Дим? А ты тут кого-то еще хотел убить? Учти, это теперь мои подчиненные, я вроде как в ответе за них». Девушка удивленно смотрит в лицо этого непонятного молодого хумана, и только тут до нее доходит. «Так это тебя мы будем принимать в наш клан?» «Не знаю», — честно признался он. «Просто мне сказали, что не хватает только одного представителя какого-то правящего клана. Вот его мы и ждем. Это что, ты?» «Но ей сказали, что это должен быть». «Ты что, наш посол?» «Да». «Ну как?» «Так получилось», — пожимает плечами чел. Инака, ничего не понимая, обводит растерянным взглядом зал ритуальных поединков. «А что он вообще тут делает?» «Где старый посол?» — наконец задает она правильный вопрос. «Он решил снять с себя эти обязанности», — хмыкнув, ответил ей парень. «Где он?» — уперев в него взгляд, напрямую спрашивает она. Вдруг взгляд Димы превращается в сталь, и он тихим и спокойным голосом, от которого леденеет кровь даже у этих, казалось бы, бесстрашных бойцов, отвечает. «Он сделал одну большую ошибку в своей жизни», — говорит он. «Обидел дорогого мне Креата и даже хотел лишить его жизни и чести, а я такого простить не могу», — и посмотрел прямо в лицо девушки. Теперь у Найки не было сомнений, кто же на самом деле является тем таинственным главой фирмы «Тупой дикарь». Натуральный тупой дикарь с отсталой планеты, который стоит сейчас прямо напротив нее. И, похоже, теперь она поняла еще и другое. Кто будет ее мужем? Я удивленно смотрел на девушку. Похоже, мне многое придется расспросить у нее. Но не сейчас, не в этот раз. Мне нужно отдохнуть. Я понимаю, что хочу просто завалиться и поспать. Ничего мне не нужно. Только пусть эти глаза так и смотрят на меня всю оставшуюся жизнь. Девушка стоит растерянная. Ритуал принятия в клан был завершен быстро. Напоминал наше кровное побратимство. Разрезаешь ладони, смешиваешь свою кровь с чьей-то еще. В данном случае это была Инака. Ну, были какие-то слова, которые я не очень-то и слушал. Честно говоря, я ожидал большего. Правда, я заметил, что над головой Инаки в момент принятия клятвы появилась уже виденная ранее фиолетовая яркая вспышка, и она была чуть сильнее, чем тогда у Даарга. Поэтому я понял, что данная клятва имеет для них какую-то реальную ценность. Но не более. Однако для самих креатов этот ритуал, похоже, значил нечто большее. Так как многие, как мужчины, так и женщины, посматривали на нас с Инакой насмешливыми взглядами. Мне не хотелось в этом разбираться здесь и сейчас. Еще будет на это время. Я еще успею. «Идем, я провожу тебя домой», — говорю я девушке. Она при этом странно смотрит на меня, а потом отвечает. «Я должна жить со своим мужем». Как только я это услышал, немного странное поведение всех остальных стало складываться у меня в голове в определенную картину. Но я, чтобы исключить всякие случайности, спросил. «Кто он?» «Ты». И она опять странно посмотрела на меня, ожидая моей реакции. «Ну что я мог сказать? Маленькая Нея была права. Придется ее знакомить с новой мамой». «Идем», усмехнувшись, сказал я девушке. «Познакомлю тебя со своей дочкой». «У тебя есть дочь?» Мне показалось, или это нотки ревности зазвучали в ее голосе. «Ну, по крайней мере, она меня так называет», — ответил ей я и потянул за собой. «Впереди новый интересный день и очень интересная встреча. Никак не хочется этого пропустить. Ну а кроме того, очень опасный и сильный враг. Об этом я тоже не забуду. И к встрече с ним в следующий раз я буду готов значительно лучше».